Редьярд Киплинг. Лиспет. Рассказы. Перевод с английского. Издательство «Художественная литература». Ленинградское отделение. Ленинград. 1968 год. Содержание. Редьярд Киплинг. Лиспет. Отброшенный. Саис Мисс Йол. Ложный рассвет. Стрелы Амура. Преображение Орельена Макгогина. Арест лейтенанта Голайтли. В доме Судху. За чертой. Бегство белых гусар. Ворота ста печалей. Ресли из Департамента иностранных дел. Три солдата. Дочь полка. Безумие рядового Портериса. Бог из машины. Рассказ рядового Лиройда. В карауле. Черный Джек. Подгулявшая команда. Черное и белое. Под Деодарами. Рикша-призрак. Необычайная прогулка Мороуби Джукса. Жизнь дает фору. Маленький Тобра. Город страшной ночи. Комиссар округа. Без благословения церкви. Возвращение Имрея. Моти Гадж, мятежник. Много выдумок. Конференция держав. Рикки-тикки-тави. Труды дня. Молот и наковальня. 007. Конец содержания.